«Где ты взял эту стерву?» — прямо с порога заорал бывший полковник, так что огромные очки его подскочили ко лбу. «А что случилось-то?» «Что случилось?» «Да я теперь...» «Да она у меня...» А случилось вот что. Катерина, пощебетав с девчонками, принимавшими участие в бордельере, особенно со скромной, оказавшейся буйной, выяснила, что временный поверенный так за всю ночь ни разу не сумел поднять в атаку своего пластуна. Интриганка преподнесла эту информацию Оргиевичу в том смысле, что теперь, мол, понятно, почему российская внешняя политика проявляет на международной арене полную беспомощность. В связи с этим утреннее высказывание помощника о временных импотентах обретало новый смысл, имевший непосредственное отношение к кадровой политике МИДа. Более того, Оргиевич похлопал поверенного по пояснице и посоветовал ему раз в месяц садиться голой задницей на муравейник, что чрезвычайно способствует, особливо, если мураши алтайские. Алтай же находится в России, а не в Нормандии. Кроме того, советник по культуре подслушал, как Катерина рассказывала Оргиевичу о своем папаше, который ужасно соскучился по дипломатической службе и мечтает вернуться в Париж, где некогда работал. Выводы ветеран внешней разведки сделал правильные. «Ну нет, с работы меня твоя сучка не снимет. Она меня плохо знает». «Будем надеяться», — вздохнул я и поведал ему грустную историю турецкого посла. «Дурак ты, Паша, а не восходящая звезда российской авиации. Разве можно таких баб рядом с собой держать?» «Нельзя», — согласился я. «А хочется». На следующий день в Лувре был прием в честь авиационного салона в Ле-Бурже. Оргиевич появился под руку сияющей Екатерины. Она даже переводила его беседу с мэром Парижа. Это уже являлось настоящим преступлением перед протоколом. Министр авиации был рассеян и грустно улыбчив. К успешному окончанию салона в Ле-Бурже газеты преподнесли ему подарок. Раззвонили о том, что юная топ-модель, которую он спонсировал, сбежала от него к кинорежиссеру, прославившемуся на последнем Каннском фестивале фильмом о транссексуалах. Сюжет в двух словах такой. Муж и жена живут безрадостной супружеской жизнью, скандалят, изменяют друг другу и в конце концов разводятся. В поисках гармонии с враждебным миром оба они меняют с помощью сложнейшей операции свой пол. Муж становится женщиной, а жена, наоборот, мужчиной. Потом они снова встречаются, влюбляются, женятся и счастливы. Фильм произвел такое впечатление, что количество людей, жаждущих поменять пол, увеличилось в 3 раза. Режиссер получил все мыслимые и немыслимые премии. К этому триумфатору и ушла юная топ-модель от своего скучного министра. Поговаривали, что даже президент высказал ему свои соболезнования. Антуан, как верный сын, был в эту трудную минуту рядом с отцом и, судя по выражению лица, развлекал родителя, отпуская разнообразные гадости в адрес присутствующих. И тут случилось непредвиденное. Оргиевич увлекся беседой со знаменитым актером Робером Оссейном. Прекрасно благодаря своим одесским корням, говорившим по-русски. Сознавшись, что фильм «Анжелика» он любит почти так же, как Чапаева, любимый помощник президента, размахивая руками, принялся изображать знаменитый поединок графа де Пейрака с посланником короля Людовика.